Вдоль тропинки, где буйные травы растут, пробегая, журчал ручеек. И среди этих трав, что обильно цветут, вырос маленький белый цветок. Он свои лепестки бодро к свету тянул, пробиваясь через странный заслон. И к нему сквозь бурьян солнца луч заглянул и согрел его нежным теплом. И окреп его тоненький стан стебелек и расцвел в белоснежной красе. Его корень поил озорник ручеек, а зарей купался в росе. Я частичка творения Божьих перстов, своим видом он всем говорил. Хоть и был чуть заметен среди трав и кустов, аромат чудный всем он дарил. Так и рос он в том тихом и славном мирке, но однажды поник загрустил и помыслил, что, может быть, там вдалеке он, конечно, б счастливее был. Как хотелось бы мне не на тропке лесной, а вон там при дороге расти. Там и речка побольше, песок золотой, я б мог там обильней цвести. Вдруг склонился над ним кто-то очень чужой, заслоняя с собой солнцецвет. И безжалостно чей-то коварной рукой сорван нежный лесной первоцвет. Мой цветок, я тебе мир иной покажу, что ты видишь здесь чаще лесной. Я в хрустальную вазу тебя посажу с родниковой холодной водой. Украшением будешь ты в доме моем, воду часто я буду менять. Обретешь ты цветочное счастье свое, что еще можно лучше желать? Но он вазу с водой не поставил его, тот цветок просто так он сорвал. А потом, как ненужную вещь он его, бросил на пол и растоптал. Но какое-то время еще он дышал на заплеванном грязном полу, но без влаги живой умирал, увядал, превращаясь в сухую траву. Смысл притчи, мой друг, чтоб ты юность свою не врагу, а Иисусу отдал, чтоб ты в этом неравном смертельном бою победителем Божиим стал. Бог для тех, кто был верен до смерти Ему, приготовил венец золотой. Сохрани же ты юность Иисусу Христу, нерастраченной, чистой, святой. Аминь.